Глава 10. Я испуганно закричала и практически легла обратно на свое импровизированное ложе, закрыв голову руками. Перед моими глазами мельтешили люди, наносили удары друг другу, расходились. Я никак не могла понять, кто там и за кого выступает, и лишь искренне болела за верховного мага, а сама неуклюже пыталась отползти назад, подальше от всей этой кутерьмы. «Госпожа, я вас прикрою!» Ко мне каким-то образом проскочил Рик и закрыл меня своей спиной. От того, что он живой и, кажется, совсем не пострадал, мне стало значительно легче. Значит, не все так плохо. Значит, Гарриет сейчас всех уничтожит. Я вообще удивлялась, почему он до сих пор не отбросил их с помощью того же заклинания, что использовал в поле. Хотя, может, устал? Он ведь какие-то пожары помогал тушить до этого. Или тот чудо-прием нельзя воспроизводить внутри помещения? Пусть и стены здесь были из ткани, а не из камня. Как мало я в сущности знала о боевой магии, а жаль. «Леди Амелия, вставайте, все закончилось!» Кто-то осторожно тронул меня за плечо, а я снова завизжала. «Тш, девочка, это я, маг, не Дранич!» «Не Дранич?» — глупо повторила, подняв голову. «Это хорошо, это просто прекрасно!» Постаралась максимально элегантно подняться на ноги, выпрямилась и уже вполне уверенно огляделась по сторонам. «Ага, два стражника поддержали Дранича, а два нет. Половина наполовину, значит. И как дальше находиться в этом наполовину враждебном лагере? Нужно выйти на улицу. Ваш слуга сказал, что вы готовы отправляться в путь. Я соберу шатер и поедем. И так задержались в связи со сменой власти», — усмехнулся Гарриет и недовольно посмотрел на связанного лорда Дранича. «Конечно, как скажете», — участливо кивнула и зашагала на выход в сопровождении Рика. Улица на миг ослепила меня. Солнце уже вовсю поднималось над горизонтом и хорошо освещало окрестности. Вчерашних туч видно не было. От лагеря практически не осталось следов. Словно огромное войско людей не останавливалось на этом месте, словно и не нападало на нашу крепость, предварительно разорив близлежащие деревни. Взглянула вперед и увидела родные стены. У меня тут же защемило сердце от мыслей о папеньке. Как он там? Все ли с ним хорошо? О нет, он вполне мог успеть заметить мое исчезновение. Нужно срочно уезжать отсюда, а не то он может решиться на глупость. «Готово, можем выдвигаться, леди Амелия», — произнес сзади Гарриет. Я обернулась. «Да вы действительно волшебник, так быстро управились», — похвалила мага. «Опыт — это лишь опыт», — улыбнулся Гарриет. Он подвел нас к большой черной карете с вышитой на ней эмблемой нового императора. Рик отправился на лавку рядом с солдатом, исполнявшим роль возничего, а я с огромным облегчением залезла внутрь и первым делом задернула шторку на окошке рядом со мной. «Не любите солнечный свет, леди Амелия?» — иронично выгнув бровь, спросил Гарриет. «Напротив, очень люблю», — жарко возразила ему. «Но все эти любопытные злые взгляды, сопровождавшие меня до кареты, это что-то. Вы уверены, что часть из них не возмутится вашим решением касательно лорда Дранича и не нападет на нас в пути?» К счастью, мы ехали только вдвоем, и можно было, по крайней мере, внутри не так нервничать по поводу враждебного окружения. «Абсолютно уверен», — спокойно произнес Гарриет. «Ведь они не в курсе того, что лорд Дранич изволит путешествовать, связанный с кляпом во рту». «О!» — только и воскликнула я от удивления. Спрашивать по поводу того, как он это сделал, я посчитала глупым. И так понятно, что не без помощи магии. Мой взгляд случайно метнулся к открытому окну возле Гарриета, и, как назло, именно в этот момент там мелькнула наша крепость. «Он еще не знает, что вы ушли», — в который раз господин Гарриет словно прочитал мои мысли. «Не волнуйтесь, оповещение о мире и присоединении к империи ваш отец вот-вот получит, и он, я бы сказал, достойно справится со всеми новостями». «Хм, достойно справиться — это явно неспокойно и радостно, но лучше так». Этот день и еще четыре после него тянулись медленно и скучно. Я ужасно устала постоянно сидеть, но гулять на привалах не решалась, лишь вяло топталась вокруг кареты. Слишком свежи были впечатления от общения с солдатами, и мне до сих пор казалось, что все они смотрят на меня с затаенной злобой. Помыться хотелось чуть ли не больше, чем спокойно погулять. Один раз мы остановились на привал возле небольшого озера с кристально чистой водой, и я с завистью смотрела на силуэты купающихся. Рик предлагал сменить платье, но я боялась даже этого. А вдруг именно в этот момент кто-нибудь вошел бы? Ведь господин Гарриет не мог охранять меня на привалах. Ему нужно было выполнять свои обязанности и обязанности Дранича. Путь к новой столице империи проходил еще через две крепости, лежащие как бы чуть в стороне от других. Я думала, придется снова находиться в эпицентре войны, но здешние лорды добровольно приняли новую власть, а я облегченно вздохнула. На последний день я чуть не взвыла от накопившейся усталости и скуки. Один плюс. Чувство вины перед отцом притупилось. «Впереди ваш новый дом, леди Амелия», — нарушил тишину Гарриет. «Дом? Дом», — обреченно вздохнула. «Да, лучше сразу привыкать», — и смело отдернула шторку и выглянула в маленькое окошко.